Письмо 60-е. 18 февраля 1952 года. У вас детей нет, и вы желаете иметь их. Ваше желание естественно, в порядке вещей. Однако всяко бывает. Не на радость родителям дети бывают, а на великие скорби. Расположимся на волю Божию, ибо Он знает наши нужды раньше нашего прошения. Если на пользу будут и дети, без операции докторской, будем молиться так. Господи, Ты знаешь наши нужды раньше нашего прошения. Благослови по Своей благости, что будет нам на пользу. Аминь.